«Рассказывать, в общем-то, нечего», — признался он. «Экспертам практически не с чем работать. Рука, ухо, кусок бедра, скальп, куски тазовых костей. Этого типа убили, потом расчленили, потом скормили медведем». Мэтлок уверял хозяина Гагара, что приехал в Алгонкин-Бэй присмотреть место для зимней рыбалки. Других гостей в мотеле не было. И единственный след, который у нас есть, это следы краски, которые обнаружили на том месте, где разрубили труп. Эта краска была содрана с корпуса автомобиля, и теперь мы разыскиваем Ford Explorer новой модели, цвет грецкий орех. Мы разместили в лоут объявление, оно выйдет в сегодняшнем вечернем выпуске. Просим откликнуться всех, кто разговаривал с Мэтлоком.